Колабка, — задохнулся он. — Это я, хвост трубой. Глаза Фелы удивленно раскрылись. Долгий миг оба безмолвствовали. Мягколапка недоумевающе тряхнула головой. «Хвост трубой? Мой дружочек, хвост трубой, это правда ты?» В мгновение ока она была на лапах, потом оба они оказались вместе, обнюхивались, терлись носами и мордами. Фритти ощущал жар ее дыхания. Вскоре комната наполнилась дремотным мурлыканьем. Позже они лежали носом к носу, покуда Фритти рассказывал мягколапке о своих путешествиях и приключениях. Сначала она изумлялась и превозносила его, но когда рассказ затянулся, стала подгонять, задавая вопросы. Окончив рассказ, он отодвинулся, чтобы взглянуть на мягколапку. «Ты должна рассказать мне, как сюда попало!» — крикнул он. «Я спускался в глубины, чтобы отыскать тебя, а ты здесь, целая и невредимая. Что произошло?» Мягколапка сдернула подбородок. «Правда же, с твоей стороны было очень мужественно так вот за мной пойти, и все эти ужасные существа. Я совершенно потрясена. Боюсь, моя собственная история отнюдь не столь волнующая. Расскажи мне ее, пожалуйста». «Ну, это право очень просто. Однажды, теперь кажется, что уже очень давно, Мурчел посадил меня в ящик. Знаешь, вроде ящика для спанья, но с закрытым верхом. Ну, по правде-то, он не сажал меня в ящик, на самом деле там был кусочек рыбы. Я, конечно, обожаю рыбу, иначе ни за что не вошла бы в него. Я просидела в ящике веки вечные, но могла смотреть сквозь дырочки. Мы ехали и ехали, потом подъехали к большой воде, залезли в такую штуку вроде скорлупки и поплыли через воду. Я плавал в скорлупке, взволнованно вмешался Фритти. Вот как я сюда попал». «Конечно», — рассеянно сказала мягколапка, — «но вот так я и прибыла в эти места. По-моему, здесь очень-очень мило». «Но как же насчет рычателя? Разве у тебя никогда не бывает стычек с ним? Кажется, уж из-за него-то это место опасно для жизни». «Из-за гавы расправа», — рассмеялась она. «Ох, на самом деле он всего только большой котенок. К тому же я редко выхожу. Здесь так мило и тепло. И Мурчел дает мне такую чудную еду, такую вкусную, дивную». Она отползла. Фритти смутился. Очевидно, мягколапка никогда не знавала никакой опасности. «Ты часто обо мне думаешь?» — спросил он. Но ответа не было. Она крепко спала. Когда Верзила вошел в комнату и застал их лежащими рядом, хвост трубой сел, ощетинившись. Мурчел медленно подошел, издавая низкие звуки. Фритти не удрал, и Мурчел наклонился и легонько его погладил. Хвост трубой отскочил, но Верзила его не преследовал, только присел, протянув лапу. Фритти нерешительно двинулся к ней. Придвинувшись чуть поближе, обнюхал. Мурчелова лапа. Вот так-так, привлекательно пахло рыбой. И Фритти прикрыл глаза, сморщив от удовольствия нос. Мурчел поставил что-то на пол возле него. Он мигом понял, что это была миска с ужином. Хватило одного только запаха ее содержимого, чтобы хвост трубой его осторожности испарилась. Пока Фритти ел, Верзила почесывал за ухом. Фритти не возражал. Мягколапка казалась другой. Лапы и хвост оставались неизменно изящны и грациозны, но она стала куда полнее, пухленькая и мягкая под лоснящимся мехом. Она стала и не столь энергичной, как бывало, предпочитала спанье на солнышке беганью и прыганью. Фритти только с превеликим трудом удавалось вовлекать ее в игры. «Ты всегда был очень прыгуч, хвост с трубой», — сказала она однажды. Он обиделся. Ей было приятно его видеть, она радовалась, что у нее есть собеседник, но Фритти ощущал неудовлетворенность. Мягколапка, казалось, попросту не понимала всего, через что он прошел, чтобы найти ее. Она не обращала больше ни малейшего внимания на его рассказы о чудесах Перводомья или о величии воителей. Правда, пища была хороша. Верзила отлично кормил их и всегда был добр к хвост-трубою, почесывая и поглаживая его и разрешая бродить, сколько вздумается. Фритти не то чтобы поладил с псом Гавом расправом, но между ними установился непрочный мир. Фритти старался не уходить чересчур далеко от убежища. Так проходили дни в месте, которое Огнилап назвал «Вилла он Мар». Каждое новое солнце было чуть-чуть теплее предыдущего. Стаи перелетных крылянок ненадолго останавливались на острове, пролетая к северу. И Фритти отлично охотился, хотя и редко бывал достаточно голоден для серьезной охоты. Время текло ровно, словно тихий ручей. Хвост трубой и сам безостановочно толстел. Однажды вечером, в разгаре весны, когда око Мурклы было уже накануне своего следующего раскрытия, несколько верзил приплыли в большой скорлупе через Муряну навестить Мурчела. В гнезде было полно верзил, повсюду слышалось эхо их гудящих голосов, некоторые из них попытались поиграть с Фритти. Большие цепкие лапы подняли и стиснули его, и когда он оказался возле верзильих лиц, то скорчился от их неприятного дыхания. Вырвался. Гудящие голоса стали ревущими. Фритти вспрыгнул на окно, но снаружи не в лучшем настроении расхаживал, неся караул Гав расправ. Пробежав меж ног орущих, хватающих верзил, хвост трубой отступил в комнату, где, свернувшись, спала Мехколапка. «Мехколапка!» — закричал он, расталкивая ее. «Проснись, нам нужно отсюда уходить!» Зевнув и потянувшись, Фела с любопытством поглядела на него. «Что это ты такое говоришь, хвост трубой? Уходить? Почему?» «Это место не для нас. Верзилы хватают и носят нас, кормят нас и гладят. Но убежать некуда». «Ничего ты не смыслишь», — холодно сказала она. «С нами очень хорошо обращаются». «Обращаются с нами, как с котятами. Это не жизнь для охотника. С тем же успехом я мог бы никогда не покидать логово моей матери, травяного гнездышка». «Ты прав», — сказала Мехколапка. «Ты прав, потому что ведешь себя, как беспокойный младенец. Что ты имеешь в виду уходить? С какой-то стати я должна куда-то идти? Мы можем спрятаться в скорлупке, как я сделал раньше. Можем незаметно ускользнуть и вернуться в лес, в болото, куда угодно», — с отчаянием сказал Фритти. «Можем бежать, куда хотим. Можем завести семью». «Ого, семью? Вот как?» — спросила она. «Это ты прямо сейчас выдумал? Хватит с меня твоих лапаний и обнюхиваний. Вот, плесуни небесный свидетель. Я уже тебе говорила, что меня ничуть не интересуют такого рода вещи. Мне просто тошно глядеть, до чего смешно ты себя ведешь. Тоже мне в лес. Листья и колючки в шерсти, да и часто целыми днями есть нечего. Селяна и Мишка, и Харр знает, что еще. Нет, благодарствую». Когда она увидела обиженное, испуганное выражение на морде Фритти, ее собственное выражение смягчилось. «Послушай, милый хвост трубой», — сказала она, — «ты мой друг, и, по-моему, какой-то особенный. Думаю, ты просто расстроен. Верзилы порой могут быть шумными и устрашающими. Просто держись от них подальше, и завтра все будет тихо и спокойно, как прежде». Она потерлась носом о его морду. «А теперь иди-ка спать. Потом увидишь, что все это было очень глупо». Она положила голову на лапы и закрыла глаза. Фритти сидел и смотрел. «Почему она не понимает?» — удивлялся он. «Тут что-то не то. Ну, прямо чувствую». «Ну, что же это было? Почему он чувствовал себя в ловушке, как когда-то под землей?» Мехколапка мяукнула и выпустила когти во сне. «Я бы должен быть счастлив», — подумал он, — «ведь найти Мехколапку было моим сердечным желанием. Лорд Огнилап сказал, я обрету свое сердечное желание на Вилла он Мар». Хвост трубой медленно подошел к открытому окну и вскочил на подоконник. Сильный свет с холма над владениями бросал яркий луч на темные воды Муряны. Воздух был теплый, полный запахов цветения. Когда скорлупка ударилась о берег, Фритти вылез из укрытия. выпрыгнул из скорлупки на каменистую отмель мимо ошеломленных верзил. Стайка мурчелов изумленно зашумела. Махнув рыжим хвостом, он взлетел по склону на залитые светом ока луга.